прежде чем нашлось требуемое. Казалось, граф снова начинает лихорадить, и хотя говорил он яснее и четче, чем в начале, но дыхание его участилось, лицо пылало, а глаза блестели. «Прежде всего, одно настоятельное упреждение, — сказал он, — вы можете появляться во всех городах Италии и повсюду будете желанными гостями, потому что имя Гамбарини везде звучит достойно. Но одного города избегайте, не подходите к нему ближе, чем на 100 гонов, если вам мила жизнь. Это, Джованни, твой родной город Страмба. Но отчего? Что нам грозит в Страмбе? — удивился Джованни. «Там у меня недруг, перед которым я провинился более чем скверно», — проговорил граф. «Это правитель Страмбы, герцог Танкред». «Дядечка Танкред?» — непонимающе переспросил Джованни. «Но ведь он очень хороший». «Недруг», — повторил граф Гамбарини, дыша словно после быстрого бега. «Он поклялся отомстить, и я признаю, гнев его справедлив, причем мне точно известно, что за несколько лет, проведенных мной на чужбине, он не утихомирился, и гнев его падет на твою голову, Джованни, если ты подвернешься ему под руку. Однако теперь, Петр, возьмите перо и пишите». Едва слышным, свистящим шепотом граф с трудом принялся диктовать. «Граф Одарико Гамбарини, его величеству Соломону, сыну Давидову, королю иудейскому». Петр остановился, и Джованни в тревоге схватил отцу в руку. «У вас лихорадка. Остановитесь, падре, передохните. Я принесу вам чего-нибудь прохладительного и позову врача. По-моему, он еще здесь». «Не прерывай меня», с раздражением прошептал граф. «А ты, Петр, пиши дальше. Прошу, Ваше Величество, принять сына моего Джованни и поставить его во главе своих войск вместе с его другом Петром Куканем из Кукани, сыном знаменитого мага и чародея, который умеет заговаривать любое оружие». Джованни расплакался. «Папочка! — вскричал он. — Очнись!» Но граф Гамбарини уже не мог ни очнуться, ни продолжать свое безумное послание, ибо как раз и спустил последний вздох. Начало покорения мира. Похоронили графа Гамбарини на скромном деревенском кладбище, неподалеку от деревни, в которой он скончался и которая, как было отмечено выше, отличалась от других неимоверной протяженностью. Зато и дано было ей прозвище «Долгая льгота». Джованни, как и надлежит примерному сыну, был безутешен в своем горе,